14. Из огромного зала собраний, в который привела меня лестница, две массивные двери ведут в комнату ожидания, соединенную с залом, в котором принимает посетителей Вена. Она восседает на золотом троне, по спинке которого вьется узор из шипастых рост и колибри. На ней платье цвета морской пены, резко контрастирующая с темной кожей, из-за спины выглядывают ярко-зеленые крылья по форме почти как у летучей мыши. Темные волосы собраны в высокую прическу и заколоты золотыми цветами. Когда мы входим, она разговаривает с тремя фейри, но, заметив нас с Девианом, тут же отсылает их взмахом руки. «Девиан», произносит она с глубоким почтением. «Наш король наконец-то вернулся». Поднявшись с трона, Вена протягивает руки и шагает нам навстречу. «Извиняюсь, что не сумела должным образом поприветствовать вас, когда вы только сюда прибыли». «Ты укрепляла наш западный фронт. В этом нет ни капли неуважения». Почти согнув руки в локтях, Девиан сжимает ее предплечье. Они подаются друг к другу, будто намерены поцеловаться. Но, склонив головы в разные стороны, ограничиваются лишь поцелуями в щеку. «Вы очень великодушны». Она делает легкий реверанс и склоняет голову, а после поворачивается ко мне и окидывает оценивающим взглядом. Ее теплота немного остывает. «Значит, это она». Вена вовсе не спрашивает, и мы с Девианом молчим. Прищурив золотистые глаза, Фейри приближается ко мне, сжимает в ладонях мое лицо и наклоняет мою голову из стороны в сторону. «Я вижу в тебе магию, могучую силу, которую твое человеческое тело изо всех сил старается сдержать». Вена отпускает меня, и Девиан подходит на шаг ближе к ней. «Эта магия по праву принадлежит мне», — замечает он. Пусть в глазах большинства Фейри Девиан ведет себя как король, здесь, в приемной Вены, он больше похож на ее ученика. «Как высвободить из нее магию королей?» Вена поджимает губы, не сводя с меня пристального взгляда. Магия запечатлелась в ней. Она струится по венам и сопровождает каждое ее движение. «Серьезно?» Я поднимаю руку, надеясь увидеть волшебные искры света, такие же, как появлялись во время полета Девиана или когда Джайлз с помощью ритуала создавал нам место для ночлега. Но ничего не замечаю и испытываю легкое разочарование. Если уж из-за этой магии за мной откроется охота, хотелось бы извлечь из обладания ею хоть какое-то преимущество, почувствовать себя столь же могущественной, какой меня считают все эти фейри, хоть немного измениться, перестать быть прежней Катрией. «Но это не помешает извлечь магию?» — спрашивает Девиан. «Будем надеяться, что нет». Вена хмуро поджимает губы. «Но прежде чем решить, как лучше всего действовать дальше, нужно сперва все как следует изучить и проверить. У нас нет времени. Границы в безопасности». С улыбкой перебивает она и кладет руку на плечо Девиана. «Знаю, вам всю жизнь приходилось тревожиться о разрушающихся барьерах и исчезающих со временем древних ритуалах. Но мы сейчас не в доме ваших предков в природных землях. Здесь, в Срединном мире, у нас есть сила. Мы ваши воины, будущий король Фейри, и сумеем обеспечить вашу безопасность до тех пор, пока полностью не восстановим вашу силу». «Мы все так долго ждали, и подождем еще немного». Даже если границам ничего не угрожает, разве пребывание в Срединном мире не должно меня убить? Интересуюсь я. Ведь когда я только попала в этот мир, друзья Девиана дружно уверяли, что в ближайшее время мне непременно предстоит расстаться с жизнью. Вена еще раз осматривает меня с ног до головы. «А ты чувствуешь, что умираешь?» «Вообще-то нет. Сейчас ты точно выглядишь не так, как другие люди, попавшие в наш мир. Ты вовсе не увядаешь». Она подходит ко мне и, приподняв кончиками пальцев подбородок, заставляет наклонить голову влево и вправо. «На самом деле ты светишься. Ты уже ела нашу пищу?» «Да, в лесу». «И как она на вкус?» «Как обычная еда», — отвечаю я. «Наверное, излишне подчеркивать, насколько вкусным мне показалось мясо». «Как обычная еда?» — повторяет Девиан. «Почему ты ничего не сказала?» Я пожимаю плечами. «Я умирала с голоду и решила, что мне почудилось». «От лжи во рту такой привкус, будто я облизала кучу только что отполированных столовых приборов». Девиан, похоже, не слишком верит и бросает на меня скептический взгляд. «Ешь еще», — велит Вена. «И если вкус изменится или пища станет менее питательной, тут же сообщи об этом мне или Девиану. Хотя я подозреваю, что все будет хорошо». «Но почему?» Девиан складывает руки на груди. «Ведь с тех пор, как создали грань, никто из людей не мог выжить в нашем мире. Ну, кроме людской королевы. Вероятно, все дело в живущей у нее внутри магии. Она ведь залечивает раны, верно? Возможно, именно благодаря магии она способна употреблять нашу пищу, даже будучи человеком. Или, может, потому, что сама магия, которая существует в ней, часть этого мира. Раньше не было подобных прецедентов, так что подойдет любое объяснение». Вена пожимает плечами. «Она жива. И это самое главное. Мне хотелось бы и дальше оставаться в живых». Указываю я на очевидное. «Получается, как только магия покинет меня, я начну увидать?» У меня не хватает духу произнести «умру». «Если мои предположения верны, то да», — кивает Вена. «И когда мы извлечем из тебя магию, нам придется позаботиться о том, чтобы в кратчайшие сроки вернуть тебя в твой мир. А если на поддержание ее в живых потребуется слишком много магии? Она ведь не из этого мира и не умеет за счет связи с ним восполнять запасы силы». По лицу Девиана пробегает беспокойство. «Не за меня, а за живущую во мне магию. Я лишь горько улыбаюсь. Сомневаюсь, что человек способен так быстро истощить королевскую магию», — осторожно замечает Вена. Она не говорит ни да, ни нет. Просто озвучивает сомнения. Нужно быть внимательнее к словам Фейри. Да, они не способны лгать, но это вовсе не значит, что все их слова — чистая правда. Я вспоминаю, как отец рассказывал о хитростях ведения переговоров. Здесь эти навыки сослужат мне хорошую службу. «Возможно, ты права», — поджимает губы Девиан. Без сомнения, он, как и я, уловил истинный смысл ее слов. «Однако больше ничего не поделаешь. Мы все оказались заложниками столь необычных обстоятельств. Чем я могу помочь?» «Я посвящу этим исследованиям все свое время и дам знать, как только обнаружу что-нибудь важное. Вы же пока восстановите свою связь с этой землей. Укрепите собственную врожденную магию, прежде чем вобрать в себя силу королей». Ласково, почти по-матерински улыбается Вена. «До того, как ввязаться в кровавую битву за трон, насладитесь здешней безопасностью и комфортом». Дэвиан тяжело вздыхает. И я почти не сомневаюсь, что он вот-вот начнет спорить. На его лице ясно написано желание возразить. Но, как ни странно, он кивает. «Ладно, Вена, пока я оставляю это дело в твоих руках». «А ты?» — обращается Вена ко мне. «Наслаждайся всем, что может предложить песни грез. В землях Фейри редко встречаются такие мирные и безопасные места, как это. Особенно для человека. Так что пользуйся сколько душе угодно». «Хорошо, спасибо». Я склоняюсь в неглубоком реверансе. В глазах Вены появляется блеск, и она кивает в ответ. Не знаю, должна ли я выказывать ей уважение, но отчего-то такое чувство, что так будет правильно. В несколько быстрых шагов я догоняю Дэвиана. Он бросает на меня взгляд искоса. Никто из нас не говорит ни слова, и повисшее молчание воспринимается еще более тяжелым и неловким, чем обычно. Я прочищаю горло, чтобы нарушить тишину. «В общем-то, я не возражаю немного здесь передохнуть. За последние дни у меня не было возможности перевести дух. Приятно, наконец-то, почувствовать себя в безопасности». «Ты чувствуешь себя в безопасности среди фейри?» Мы останавливаемся в коротком коридоре между залом ожидания и приемной Вены. Прикусив губу, я провожу рукой по волосам. «Честно говоря, я всегда чувствовала себя в безопасности рядом с тобой. Признаюсь я. Даже когда этого не хотела. Пока не узнала, что я фейри». Дэвиан делает шаг вперед, но я ловлю его за руку. Столь же теплую и мягкую, как в тот вечер в поместье, когда он впервые завязал мне глаза. «И даже после. Я никогда не верила, что ты способен мне навредить. Однако, несмотря на все мои клятвы, попыталась сбежать при первом же удобном случае». Дэвиан не отстраняется, по крайней мере физически, и все же заметно, что я его ранила. Внутри меня глухо отзывается сильная боль, словно исходящая от его ладони. «Я доверяла тебе, но не остальным. Весь первый день они только и твердили о том, как скоро я умру». «Но я ведь предал тебя». Дэвиан делает шаг вперед, и крылья в волнении подрагивают у него за спиной. «Ты сама сказала, что я скрыл правду и тем самым тебя ранил. Разве можно доверять предателю?» «Я...» Дэвиан останавливается почти вплотную ко мне, и я ощущаю каждый дюйм его высокой, стройной фигуры. Он напряженно смотрит на меня, как никто и никогда прежде. Все еще не выпустив мою руку, он ждет ответа. «Нельзя получить все и сразу, Катрия. Ты говоришь мне одно, а делаешь другое. Сначала доверяешь мне, потом нет. Настойчиво хочешь понять мои трудности, но, узнав о них, даже не пытаешься помочь. Что ты на самом деле чувствуешь?» «Не знаю», — шепчу я, признаваясь и себе, и ему. «Наверное, в этом и кроется корень всех наших проблем». «Я не понимаю, что к тебе испытываю. Не знаю, как совместить мужчину, стоящего сейчас передо мной, с лордом Фенвудом, которого я знала в поместье. Потому что он... У меня стали зарождаться к нему настоящие чувства», — тихо шепчет недовольный голос в моем сознании. «И все внутренние барьеры, которые я когда-либо выстраивала, вновь укрепляются. Я ни за что не позволю себе влюбиться. Любить больно. Даже зарождающиеся чувства заставляет меня страдать. Сбивает с толку, раздирает на части из-за противоречивых интересов. Неужели тоже испытывал мой отец? Понимал, что Джойс ему не пара, и все же от чего-то никак не решался от нее уйти. И, видя всю ее порочность, называл своим светом. А я теперь попадаю в ту же ловушку. Во мне начинают пробуждаться те самые чувства, которых я всегда стремилась избежать. Нужно покончить с ними как можно скорее. В противном случае я буду следовать за этим мужчиной до самой своей гибели, ведь в этом мире смерть поджидает меня на каждом шагу. Нет, я должна любой ценой заглушить эмоции, бушующие в глубине сердца. «Я и есть тот мужчина», — замечает он. «Лорд Фенвуд был лжецом». «Я Фейри, и не могу лгать, как бы сильно ни желал. Все, что я говорил тебе, правда? С тобой я был настоящим. Ты не можешь выбрать во мне только то, что нравится, и отказаться от остального». Дэвиан выпускает мою руку. «Я лорд Фенвуд, который наслаждается медовухой перед сном в компании прекрасной собеседницы. И я же Дэвиан Авенес, Фейри и законный правитель королевства Авенес, которое намерен восстановить. Ты либо доверяешь мне и принимаешь таким, как есть, либо нет». Заканчивает он и устремляется прочь. Я смотрю ему вслед, силясь подобрать слова. Хотя какая разница? Он заберет у меня магию, и между нами все закончится. Я вернусь в свой мир и буду жить одна в поместье, которое он мне завещал. Вдали от всех, кто способен причинить мне боль. А он останется здесь, превратится в короля всех фейри и забудет о моем существовании. Так ни разу и не обернувшись, он скрывается из виду. Я же стою в коридоре, не готовая вернуться в главный зал. Где-то неподалеку фейри приглушенно переговариваются между собой. Интересно, о чем? Я тут же отбрасываю мысль подслушать их разговор. Нет, не желаю слышать, как рассуждают обо мне. Точнее, о магии Дэвиана внутри меня и о том, как ее вернуть обратно. Я просто нечаянный сосуд. Еще один ненавистный шаг к достижению цели. Снова обуза. Опустив голову, я сдерживаю горький смех. В другом конце коридора открывается дверь, и я испуганно вздрагиваю. Оттуда выходит мальчик, над висками которого торчат крошечные рожки. Сзади подергивается маленький гибкий хвостик. Через плечо перекинута пухлая курьерская сумка. Он направляется к комнате, где принимает Вена. «Прошу прощения», — тихо говорю я, а он едва не подпрыгивает и в защитном жесте прижимает к себе сумку. От потрясения его дыхание учащается. «Прости, я не хотела тебя напугать». Я указываю на дверь, из которой он появился. «Куда она ведет?» «А сколько вы мне дадите?» «Я должна платить тебе за ответ на простой вопрос?» Он выпячивает грудь и большим пальцем утирает нос. Без сомнения воображает, что выглядит очень важно. «Ничто не дается бесплатно!» «Тогда я просто подойду и сама выясню». Я отхожу от стены. «О, с вами неинтересно, мисс!» Стонет он. «Хорошо. Это просто боковая дверь, ведущая в город. Вам что-то нужно? Я могу принести». «За определенную плату?» «А вы быстро учитесь!» Кривозубо ухмыляется мальчик, уставясь на меня фиолетовыми глазами. «Я маленький, так что могу прокрасться куда угодно и...» «Постойте! Вы — это она! Человек!» правда?» «Интересно, как он узнал?» «Я несколько недель считала Орена обычным человеком, пока не увидела крылья. Так что если фейри скрывают животные черты, я ничем от них не отличаюсь. Меня не интересуют твои услуги». Бросаю я, недовольная тем, что меня раскрыли. «Ну-ну, не нужно злиться, мисс. Я не причиню вам вреда». Смеется он. «Я просто никогда раньше не встречал живого дышащего человека». Я в защитном жесте складываю руки на груди, размышляя, что делать дальше. Этому мальчику на вид не больше 10 лет. А вдруг он скрывает истинную внешность под чарами? И передо мной еще одно замаскированное чудовище. «Извини, мне пора». «Постойте! Разве вам ничего не нужно?» Он встает передо мной. «Я могу помочь. Правда. И даже много не возьму». Кусая губу, я бросаю взгляд на дверь. «Я хочу пойти туда, где есть музыка и песни. Во что мне это обойдется?» Он на миг задумывается, надувая щеки. «Я сделаю кое-что получше. Раздобуду вам плащ, чтобы никто не заметил, как забавно вы выглядите без когтей, хвостов, рогов или крыльев». «О, так я выгляжу забавно?» «А потом отведу вас туда, где играют музыку. И за все возьму с вас...» Я мысленно готовлюсь услышать запредельную цену. «Один танец». «Просто танец? И все?» «Да, один танец за все услуги, которые я назвал». Фейри не способны лгать. А значит, он не пойдет на попятный. Что ж, его предложение выглядит довольно безобидным. «Согласна». «В самом деле?» — удивленно спрашивает он, и его улыбка становится шире. Он нетерпеливо переступает с ноги на ногу. «Превосходно! Вы только что купили себе услуги лучшего гида в Песнегрёзе. Раф Легконогий знает, как добраться до любого места в этом городе». Его энтузиазм так заразителен, что я не в силах удержаться от улыбки, которая становится лишь шире, когда мальчик открывает дверь, и на мое лицо падает солнечный свет.